Глава 36. Таисия. Весь следующий день мы проводим у главного бассейна, окруженного высокими ухоженными пальмами. Алиса, облюбовав детский лягушатник, наотрез отказывается идти на пляж. А я, стоя по колено в прозрачной теплой воде, загораю. Солнце печет нещадно. Кожа на носу тянет, сигнализируя о том, что ультрафиолетовых лучей вполне достаточно. Но счастливее, чем в этот самый момент, я, пожалуй, никогда не была. Вы скоро в русалок превратитесь, девчонки. Смеется Ваня, ловко усаживаясь на бортик в полуметре от нас. Ловлю на нашей паре заинтересованные взгляды шезлонгов и обворожительно улыбаюсь. Хочешь, Тай? Он протягивает мне коктейль, словно змеи-искуситель. Райское наслаждение называется, будешь? Наклоняюсь, чтобы захватить ртом яркую трубочку, упираюсь рукой в мужское колено и отпиваю ледяную жидкость. Она скатывается по пищеводу и по-хозяйски обволакивает желудок. Милкшейков манго-маракуйя тут нет. Ваня иронично добавляет. Ничего не могут сделать нормально арабы, а обещали любой каприз. Это тоже вкусно, смеюсь. Только холодное, для горла опасно. Соболев подмигивает и тут же переключает внимание на нашу дочь. В кислотно-оранжевых нарукавниках и голубом купальнике с рюшами Алиса смотрится гораздо старше своего возраста. Или просто выросла. Заметив это, как любая мама, испытываю легкую грусть. Лисенок, ты тут не замерзла, моя девочка? Нет, папа. Весело хохочет она, падая на спину и уходя под воду. Тут же выныривает с восторгом и визжит. Ясненько. Может, спать пойдем? Нет, папа. Он умиротворенно вздыхает, поглаживает мышцы груди и разминает сильную шею. Затем лениво начинает обстреливать мое тело тяжелыми взглядами. Бедра, талию, грудь, лицо. И сначала снова и снова. Может быть, хотя бы с тобой пойдем? Снова подмигивает, прикрывая бугор на черных купальных шортах запястьем. «Нет, папа». Фыркую, игриво склоняя голову на бок. Соболев пораженчески вздыхает. «Вредный капец. И почему я вас так люблю?» Я смеюсь и снова наклоняюсь к коктейлю, обнимаю широкие плечи, делаю еще один небольшой глоток. Мурлыкаю от удовольствия, счастье по венам растекается. Я вся счастье, одно громадное и нераздельное. Перед сном я долго размышляла о словах Богдана Анатольевича и пришла к выводу, что он прав. Зачем бежать от себя и пытаться доказать что-то этому миру? Важнее сконцентрироваться на главном, сделать так, чтобы близкие люди были всегда рядом. Выстроить свой маленький мир, свою опору, нерушимую и цельную. Поужинаешь со мной вечером? Серьезно спрашивает Ваня, привлекая меня к себе. Хрипло прищуривается и аккуратно поправляет лямку на бедре. Зависаю, глядя в светло-зеленые глаза, лучистые и теплые, как вода под ногами. А как же родители? Уже договорился. У них увеселительная программа с Алисой. Детский клуб, океанариум и поедят где-нибудь потом. Завтра девчонки приедут, не до этого будет. Шпион из тебя никакой, Вань. Смеюсь, часто моргая, потому что наша дочь решила побулькать ножками в бассейне, окатив брызгами всех вокруг в радиусе 2 метра. Да тут весь отель уже понял, что ты меня любишь, как не в себя. У любого спроси. Ой, так уж и у любого, Соболев. Медленно осматриваю залитый солнцем бассейн и улыбаюсь. Конечно, я с радостью с тобой поужинаю. После вкусного обеда мы расходимся по номерам и дружно дрыхнем каждый в своей кровати. А вечером, надев облегающее шелковое платье, я долго пытаюсь замаскировать появившуюся красноту на лице. Она даже тональнику никак не поддается. Алиса отправляется проводить время с бабушкой и дедушкой. Ваня терпеливо ждет, засунув руки в карманы брюк. Белая рубашка резко контрастирует с загоревшей кожей. Долго еще? Спрашивает он мягким голосом. Почти закончила. Отзываюсь. Зачем вообще нужен макияж в отпуске? Хоть убей, не пойму. Ты какой-то странный. Прищуриваюсь, очерчивая взглядом покрасневшие скулы и яркие губы на возбужденном лице. Хорошо себя чувствуешь? Все отлично. Сипит Ваня и обжигает ладонью мою руку. Кипяток по сравнению с его кожей просто талая водица. Пойдем уже, блин. Это наш вечер, Тая. Погоди. Качаю головой и быстро касаюсь высокого лба. У тебя жар. Он будто не слышит. Пошли, сказал. Ты не выйдешь из номера, пока мы не измерим температуру. С недовольным видом он садится на кровать и смотрит, как я вынимаю детскую аптечку из чемодана. Будучи опытной мамой, прекрасно знаю, что электронный градусник покажет не меньше 39. Но терпеливо жду противного писка и, удостоверившись в своих прогнозах, скидываю босоножки. Начинаю беспокойно носиться по номеру, нервы ни к черту. «У нас ужин», — настаивает Ваня. Сам дрожит, зуб на зуб не попадает. «Конечно!» — смеюсь, опять наклоняясь над аптечкой. Достаю лекарство и верчу его в руках. «У тебя сегодня на ужин детский нурофен с апельсиновым вкусом, Соболев. Шикарное блюдо. Английская кухня, между прочим. А что-нибудь из категории 18+ будет? Недовольно спрашивает с моей помощью, устраиваясь на кровати. Быстро пробегаю взглядом по подтянутому телу и вспыхиваю. Могу раздеть тебя догола и обмазать виски из дьюти-фри. Шучу с улыбкой. Годится. Хрипит Ваня, устало прикрывая глаза. Тогда ну его к черту этот ужин. Сменив платье на футболку шортами, помогаю ему избавиться от одежды. И даю лекарство, понимая, что для взрослого крепкого мужчины его действия катастрофически недостаточно. Несмотря на бодрый ироничный настрой, с каждым часом Ване становится все хуже. А я все больше тревожусь. Неужели нельзя было побеспокоиться и о нем? Соболев настолько окружил меня заботой, в которой я купаюсь, как воробушек в теплой луже, что мозги совершенно отключились. Забыла о его невероятной особенности. В отпуске Ваня всегда болеет страшнейшей ангиной. Яна Альбертовна с Богданом Анатольевичем возвращаются ближе к 10. Их сын к тому времени беспокойно спит, бережно укрытый простыней. В аптечке родителей нахожу спрей для горла, жаропонижающие и даже антибиотики. Просто не могу поверить, что я забыла. Удрученно качаю головой. Я сама практически никогда не болею. Это нормально, Тая. Успокаивает Яна Альбертовна. Я-то с Ваней уже почти четверть века путешествую. И аптечка всегда с собой. Даже сейчас? Удивляюсь я. Конечно, и сейчас тоже. Наши дети навсегда останутся нашими детьми, но с определенного возраста нужно иметь мудрость не говорить об этом вслух, чтобы не убивать их самостоятельность. Наверное, вы правы. Я переночую в мужском номере у Вани в комнате. Добавляет поспешно. Конечно. Прячу улыбку. Ну а где же еще? Такие они смешные наши родители. Сопротивляются своим чувствам, при этом тянутся друг к другу, как яркие цветы к весеннему солнцу. И я такая же. Алису заберу с собой, заразите мне ребенка, тогда и отпуск не в радость будет. Спасибо вам. Под воздействием сильных эмоций тепло обнимаю свекровь. Вы столько для нас сделали, столько делаете. Я порой ужасно неблагодарная. Смахиваю нахлынувшие слезы. Что такое настоящая семья, я узнал не в детстве, но от этого не чувствую себя ущербной. Ну скажешь, что же, Тая, ты очень отзывчивая. А характер есть у всех. Куда без него? Пусть Ваня примет антибиотик, как только проснется. Ждать нет смысла. Проходили много раз. Конечно. Поцеловав полусонную дочку, собираю вещи на ночевку и провожаю родителей, получив заверение, что в случае чего они позвонят. Алиса очень спокойная девочка и любит бабушку с дедушкой. Надеюсь, проблем с ней не возникнет. Через полчаса Ваня просыпается от приема таблеток, отнекивается, но я настаиваю. Твоя взяла. Бурчит он сонно. Из твоих рук хоть антибиотики, сама знаешь. Ну-ну, закатываю глаза, подавая стакан с водой. Контролирую прием препаратов и вручаю спрей. Проверив нахмуренный лоб, решаю не измерять температуру. Так буду переживать еще больше. Но на Ване можно яичницу жарить. Полежишь со мной, если не боишься заразиться? Спрашивает он, устало прикрывая глаза. Не боюсь. Мотаю головой. Погасив свет, осторожно укладываюсь рядышком. Обнимаю горячее тело, принимаю жар на себя. Выздоравливай поскорее. Ваня отрывисто дышит, зарывается носом мне в макушку и замирает. Почему ты не сказала, что приходила после рождения Алисы, Тая?